Глава 60. Выздоровление Толика Прутикова. Психоневропатолог Моисей Григорьевич Асбарагус перед тем, как выписать из больницы Толика Прутикова, принял его родителей и бабушку у себя в кабинете и заговорил довольно суровым голосом. «Мальчик абсолютно здоров. Более того, он стал значительно лучше, чем был до заболевания. Теперь его отличает высокая степень сознательности и полное понимание своих жизненных обязанностей». «Нужно его регистрировать или нет?» – поспешно спросила мама. «Я бы даже не стал задавать такого вопроса», – очень строго ответил Моисей Григорьевич. «Мальчик нуждается в постоянном медицинско-научном контроле. Все теперь зависит от вас. Будет в семье трудовая обстановка, мальчик вырастет психически здоровым». «Позвольте, простите», – растерянно пробормотала мама, – «я что-то не совсем допонимаю, вернее, даже не понимаю, вы его вылечили или нет?» «Мы его вылечили», – ответил Моисей Григорьевич, – «но организм мальчика предрасположен ко всем заболеваниям, связанным с ленью. Спасет Толика, повторяю, только трудовая обстановка в семье». «Будет, будет такая обстановка», – заверила бабушка. «Я за нее отвечаю». Дома Толик с удивлением смотрел, как папа Юрий Анатольевич возится у плиты, ловко накрывает на стол, а мама безуспешно пытается ему помочь. «Вот отдохну денек», – сказал Толик, – «и все вместе будем трудиться». «Зачем все?» – поразилась мама. «Доктор сказал, чтоб обстановка была трудовая. И речи не было о том, чтобы всем трудиться. Папа все прекрасно умеет делать, а ты под моим руководством начнешь готовиться к новому учебному году». «Да я все успею. Я в больнице научился супы и компот варить, картошку с колбасой жарить умею и чай заваривать. Это все пока ни к чему», – авторитетно заверила мама. «Будем воспитываться по плану. Сначала добьемся высокой успеваемости и примерного поведения на уроках и в перемены. Доверьтесь мне, ведь у меня большой опыт обучения и воспитания детей». «Меня больше не надо воспитывать», – сказал Толик. «Я теперь сам все понимаю, честное слово. Моисей Григорьевич, знаете, как надо мной потрудился, всю дурь из меня вытащил». Он рассмеялся. «Всю дурь, кроме одной. Контрразведчиком я все равно стану». «Это у тебя не опять началось?» – обеспокоенно спросила бабушка. «Что ты? Нет, теперь это серьезно. Говорят, что кто хоть раз в жизни поймал шпиона, не ловить их уже не может. Пока я буду ловить лентяев. Моисей Григорьевич просил меня помогать ему». Мама посмотрела на него, как на человека, которому осталось недолго жить на этом белом свете, сказала: «Послушай меня, сынок, эти лентяи, зачем они тебе? Это общественная задача, мама, понимаешь? Вот я на себе испытал, что такое быть ленивым. Умереть можно, а шпионы – самые подлые существа на нашей планете. Вот я и решил посвятить себя. Сначала надо окончить школу. Одно другому не мешает, мама. Сейчас я буду ловить лентяев».